я дарю тебе всего себя. Эй, hey, приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Я у freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или не знаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380072-101-2263, +380072-101-2263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Ну-ка, открываем люки внутрь люты. Без фундамента валюты. Это тандер, сука, граунд. Разойдется по дворам, ниже уже никуда. Хиппи хапа векторам, движут хапа ветераны. Попадаю в сити к нам, сити интаря команд. И папы нет им, пафы им. Став number one, зубак пива за пазухой. Бедло на мапами, монахи режут бить как раз махамахами. Покурили, подобрели, выдавали в рел стиле. Выбрали винил под пылью, верим то, что нас простили. Верим то, что сила правды, то, чему отцы учили. Есть причина быстро подскочить, когда беда мчится, как лисица. Летят года, но нужно убедиться. Время проверит и доверие тебя раздела. Либо постучалась в двери, либо победа змея. Либо несет плоды зерно давно посеяно. Я такой рассеянный, возник на севере. Познавал тропу, дошел до мемеля. Оставь чуть-чуть на память, остальное все бери. Аудио лучше блубери, пластинки лучше дисков. Лучше, когда все свои ребята в куче никого не мучили. Ну капюшон надели, где здравый смысл, ны на высоте. Оставь на часик смысл. Мне ладонь вспотела, мне надо сделать дело. Разобраться с тенью в целом, под прицелом целые народы. Я не хавал вашу кашу, я искал ответ. В природе бродишь, туда-сюда ты будешь. Верен своим принципам, если ты волк, а не овца. Готов подцапаться за то, что бацал на битах. А то, что бегает по пятам, свой путь не выбрать. Нужно самому его травать. Так и тикаю часы магически. Запомни, не остановить, не вычислить. И покурили, подобрели, выдавали в рил стиле. Выбрали винил под пылью, верим то, что нас простили. Верим то, что сила в правде, то, чему отцы учили. Есть причина быстро подскочить, когда добро мчится, как птица. Вспомню первые текста, эквивалент сил. Запускать мысли к небесам из самых низин до седин. Даже и план под звуки битла, не согласовав ни с кем. Слагать слова, резона нету. Делать рэп, дабы добыть понять. Я проебу неделю сна, добуду куплет, старый рецепт. Я вновь кладу на противень новый трек. Увидит свет, скоро пополнит профиль. Тут сборе профи плюс горы планов лам. На повторе битло бьем бум-бам, пам-да по головам. О, нерядовые номера я на холст нанес. Узор, все сорт, не брак. Этот бузон как зов души, как знак. Разума игра, задума краб. Пара красный глаз, рифпами богат. Братья по бокам, читка на показ. Рэпом на века, пока я напрягаю связки, дабы зачитать вонги, тлеет сканг. Ага, ренессанс рэпа ремесла. За верстак встал и расставил слова по местам. KRS-One с самого утра в колонках. Один день без хип-хопа для рэпера ломка. Врос пост будто один раз и надолго. На пленке кассеты, на полке в коробке от кедов. О да, я помню те дни, дела потерпят. Состав на пути в рэп одеб... Я выдам тебе рэпа без кодеина, без морфина, без упринорфина, без оксикантина, без метадона, без трамадола, без всего этого опиумного прикола, и без запеклона, без бензодиазепина, без дифенгидрамина, но с ТГК, слышал такое, это высшая школа. В этом треке нас раз, два, трое, а вообще нас стая, нас дохуя. Хип-хоп-мания нас объединяет еще 90-х времен непростых. Но именно в это время хип-хоп поселился в наших хатах. Соседи ахуют, лохают, охуевают чем-то стерли сейчас. Вот кого легендами считаю, а вы кричите гу. Я вас не пойму, интернет-тролли, вы вскоре разбежитесь, как в лесу от лисы кролики. Это уже было в другом тексте, но в том же контексте. Напоминаю, забудете, если фут пиздатого русского рэпа на пальцах моих кентов пересчитать хватит. Если обращаюсь к вам, говнорэперы, хватит пиздеть в текстах. Заебала пиздливая ТВ, реклама заебала пиздливая. Хотя я и сам могу иногда спиздеть, но только не в этом треке. Да и вообще легко, где угодно, но только не в рэпе. Нет, не для этого сел в эту карету, ебашит сюжеты в куплете. сюжетах, рисую карикатуру на Бриза, рисую рисунок, быть в этом списке, это сон и пиз. Это хобби диктора фейка, брать лирику, делать из нее спайки. Закручиваем фейком гайки, мы не травим байки, травмируем психику википедийным зайком. Я не пытаюсь казаться всезнайкой, я пытаюсь разгадать 13-й знак зодиака. Спасибо врагам, что мне напакостили, я стал еще сильней. Мой сан, моя закалка, вспомни альбом, хуя не будет, слушай сто раз. Сатсанг с мастером, это трэп-орнамент на древнем манускрипте. Структура сплава серии, плюс фонтан, плюс не один. Наш стиль неповторим, непобедим, как буддийские монахи. Можешь отправить наши тела на плахи, но дух воинов Зулу не сломить. Помни, русского можно убить, но нельзя победить. Здесь КНД, спроси, что это. Проект коренных народов Донбасса. Наш луганский хип-хап слушает Франция. Чувак без пизды, втыкает лейбл The Mans. Мы расширяем географию хип-хопа, пока вы плотно набиваете карманы. Гондоны штопанные наедают шею. Мы одеваем саркофаг пришельцев и гуляем по долине змей. 12 колен Израиля, 36 ступеней. На 37-й уже рифмует 83-й. О чем эти рифмосплетения? Спроси пана Блэка в этом треке. Он объяснит, где вся тема парусилы. Метаем боевые звездочки в дебилов. Говорил еще микс, ему вторит тезка Маста Фриксон. Иди свою бабенку тискай и в эфир выпускай. Как ты это делаешь в Инсте? Кислое молоко продают ее сосцы. Здесь собирается воедино высшая энергия ЦИ. Еще один король рэпа в мокрых пеленках остыл. Не пиши напрасные мысли, давай людям посыл, как это делали наши хип-хоп отцы. Пусть наш рэп не покупают, наш рэп ебанутым считают. Мы вас покусаем, мы вас покусаем. Вы проснетесь в холодном поту со следами уколов и будете думать, это сон или явь. Играешь в рэпе на бегах, на темную лошадку давай ставь. Слушай нас, получай кайф. Читаю, так как читаю, понимаю, так как понимаю. Я срублю твою башку своей лирикой катаной. Под 45 градусов, подобно ниндзи самураю. Иногда у проходящих мимо людей я хочу вырвать наушники из ушей и спросить: йоу, ну что же ты стыкаешь? Не ведись на этом узло, ты себя там потеряешь. И свой мозг, или давно нет там его, тебя уже давно наебали. Когда тупую музыку тебе скачали, скажите, вы раньше этого не знали. Дай мне новый глоток, дай мне новый рифмованный слог. Мы преподадим вам этот грязный урок своим грязным флоу, чтобы каждому из нас везло почувствовать эту магию и волшебство. Ты знаешь еще, бро, когда он кричал на весь магазин, что я вор, давайте вызовем мусоров. Да ладно, будет с ним другой разговор, мне бы махнуть через забор или за бугор. Хотя ты там уже был и назад приходил, теперь ты здесь, братуха. Разъебемся в клочья своим рэпом, вот это будет веселуха. А я приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Я у freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или не знаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380072-101-2263, +380072-101-2263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Chilling in our zone. We got it going on. Just 'cause we got it going now. Chilling in our zone. And it's dedicated to Kane. Oh yeah. Chilling in my zone. We got it going on. My thoughts be running blind. Would you please clean my mind? Straight out of the paint. I'm serving every day. I want you to come with me like an aesthetic addict. So my fellas better know what even you mean to do. Dimension, depression, attention, imagine. I'm dreams that are powerful in any situation. Cause nothing can become anything and there ain't no pressing. Turn your heart down, baby, use a fucking blessing. Used to be the product of the danger zone. Still I'm by the friends with my home. You guys love it, it's the one above anywhere for the soul. We can never get enough, baby girl. Your home is where you lay your head. We should lay where I'm at. I ain't got a lot of this, got a lot of that. But when you listen to the moon sound, I got you back, baby. Chilling in my zone. We got it going on. My thoughts be running blind. Put your bliss in my mind. Spread out all the pain. Absorbing every pain. I want you to come with me like an aesthetic energy. Coming twice, fancy night. Sip Creed on my saline. Now I sell it, guys. One night sees one for me. Tip does know what I buy, Marlon. I'm sure love rents out my soul. Don't just offer since you know that I fell in love like years ago. Now I'm digging my car like Monday and Kobe. If woman is we out, I ain't gonna ex my wig physically out. I ain't giving any damn. I'm going down to India. I ain't gonna neck as a motherfucking ninja. Tryna be cool. She's mad with me. I ain't fool. She's sick old critter. Walking nonsense, fuck this motherfucking shit, I'm honest. Chilling in my zone, we got it going on. My thoughts be running blind, put your bliss in my mind. Spread out all the pain, absorbing every pain. I want you to come with me like an aesthetic hurricane. Beginning down in this funky sound, and you all can't do a sand. Control an ass in the long, big frightening life, and it's never gonna be a lane. And there's funky grip if you have anything so positive or riches. Bring all your cousins and sisters, bro, but don't forget the bitches. From the early night to the deep morning, y'all jump around, get some dumb darling. Fella asking me, do you like rock? Hell, motherfucker, now I let you know who's the man, pop. That's chillin' in my zone, you got it going now. It's funky music in the house, feeling all alone. My song, we got it going on. My thoughts be running blind. Put your bliss in my mind. Spread out all the pain. Absorbing everything. I want you to come with me like an aesthetic energy. Chilling in my song, we got it going on. My thoughts be running blind. Put your bliss in my mind. Spread out all the pain. Absorbing everything. I want you to come with me like an aesthetic. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Здесь у моего дома, где нихуя мне не знакома. Я помню, выходил во двор и поливал кусты, а они за это для меня росли. А сейчас рабочими через отустали аптеки, и я взорву их этим треком. Кишуют мусора, весь этот беспредел, а для меня наркотик умер. И расскажу тебе в стихах о том, что на моем районе знает каждый. Я расскажу, и как-то похуй мне, если для тебя это не важно. Я расскажу тебе в стихах о том, что на моем районе знает каждый. Я расскажу, и как-то похуй мне, если для тебя это не важно. Здесь ходят пацаны в одежде цвета хаки. Их заебали приклады, броники, наряды, грады. И нихуя я не пойму, я нахуя все эти канонады. Заводы делают снаряды, взрываются склады. Гибнут и мирные пацаны в одежде цвета хаки. Но я не политик, не брат, я нихуя не секу в этом, блядь. Если б я был политик, я знаю, точно мог бы брать. Я расскажу тебе в стихах о том, что на моем районе знает каждый. Я расскажу, и когда похуй мне, если для тебя это не важно. Я расскажу тебе в стихах о том, что на моем районе знает каждый. Я расскажу, и когда похуй мне, если для тебя это не важно. Я услышал везде, дома, в машине, на улице, в метро, фрик радио. Как говорят, бразер пис. Или так, как по-русски, раб в законе. Прошла další noc, že салем превалую на постели, uzavrite rozmýšľanie, tlačíš svedomím ťa, kúkaj z okna ven, koľko ľudí dostalo sa do hoven. Uzavrite rozmýšľanie, ak nám dá na volání, ale na svítání, ale na robení zloby. Sú pri tebe duše, potrebujú pokoj, hľadajú ináči osobnosti. Rozmýšľanie je jak odhalení, co sa hlavu premele, to ide s tebou dole. Nebudú tam ženy holé, ale ľudské vyčítání, bacha na to, kde sa rozmýšľanie uzavíra. Jaká to je víra, či to není díra, zhoríš ako síra. Do pekel ťa tahá krátka chvíľa, smola od samého dola. Myšlenky nás tahajú, do pamäti hlboko volajú. Stlač ako útek a skončíme jak rozšlapaný kornútek. A to proto, lebo deje sa moc zlého. Všade vládne nadbytek a mladý od nervu už rozbijáva nábytek. Psychika sa uzavíra, dajme bacha na to, jaká prepadla nás víra. Na co rozmýšľanie po nocách mňa ponavádza. Naše predstavy sú možno zrkadlo samého človeka. Boh ví, ak je to ze strachem, jeho pachem. Domám to do mozgu uzavíra, toto je zložitá téma. Uzavrite rozmýšľanie jak schéma. Prechádza mňa zima, ovládla mňa zvláštna energia, z ktorej ide sila, nieco nadprirodzené. V strachu prechádzam sa po baráku, Boh ví, ak hlboko v rozmýšľaní zavíra sa temná brána. Musíš počkať do štvrtej rána, dávajme si bacha, iba príklad. Venku prší, nejaký chalanisko má hodí černú kapucu na hlavu. Ide ven, dole jaku, má myšlenku nejakú, alkohol a drogy ve vaku. Uzavrite rozmýšľanie v jednom kruhu, točí ho nad zlobu, nad túto dobu. Myšlenky ťa môžu dostať do basy, keď sa tému nerozumíš, neba praj sa do duchovných vecí. Nech každý jeden odpočíva v pokoji, uzavrite rozmýšľanie, nenechá nás na pokoji. Ľudé furt sa napadáme, Boh vykán sa v noci prepadáme, keď snívame. Zložité mozgové procesy, zasa rozmýšľanie otevíra, na nás číha, jak sa zachováme, koľko zlých myšlenek uneseme. Uzavrite rozmýšľanie, zrádne je jak hĺbka váhu, má určitú dráhu. Možno máme každý nejaký príkaz, není dôkaz. Uzavrelo sa to ľuďom v hlave, nesmerujem k sláve. Vidíš, jak ťa to hnalo, kam ťa to dohnalo. Všetko sa už uzavrelo, rozmýšľanie zlyhalo. Zakutráš sa do periny, už je skoro ráno. Myšlenky ti spánek nedoprajú, s bunkama sa hrajú, furt ťa volajú. Si zamotaný do záhadných vecí, bojíš sa ich v noci. Ľudé potrebujú peníze, nad tým mozek temperuje, jak teplota zohrývača, všetko tlača na silu. Niekedy sa z toho nespamatajú, rozmýšľanie uzavírajú, aj do seba sa uzavírajú. Robia frajeru, vaše myšlenky vás dostanú prostredníctvom odkazu. Uzavrite rozmýšľanie, je volání do ináči frekvencie. Nočná hodina hodí ma do tých myšlenek. Odehráva sa to po polnoci, o tom vedia všetci, ktorí majú títo dary. Nejste tady sami, diabel hrá na struny, druhý má pekelné tuhy. Vlohy na to vplyvne človeka, niekto rozmýšľa, jak pomôže, a druhý ťa chce dostať pod nože. Dúfam, že sem povídal všetko, co sem mal. Tento príbeh sa mi dávno hlavu hnal. Dobroslav Studio. Na mozog to dopada. Zapadli se do okruhu, ktorý žiadny východ nemá. Na mozog to dopada. Na mozog to dopada. Zapadli se do okruhu, ktorý žiadny východ nemá. Na mozog to dopada. Zulu Natives Chapter 50. Zulu Natives Chapter 50. Zulu Natives Chapter 50. Zulu Natives Chapter 50. broken nose and empty balls, but never will I hide alone. Lost goals, groaning, and running, searching for lost homes. Most goals, know us as right as spiritual pros. Nose flows, hoes, everything is written in the glows. Yours rose grows, we report up the boys in the compost. The time blows, like the wind of change, so never come close. Blood and gloves, blame the entire feeling, you don't close. Wrong calls, blowing your can of sliding through your bones. The rose tones, like to be run over, but the road holds. Call the cops, at least the most, but you don't trust the mouse. If all your moms and bombs are about to cause, it's dangerous to ride with us. With guns to bust, and danger bust, look like mine is without a blouse. A house and pops, you got the guts to bring the fire like you know. See, I'm a new one, girl, I'm a lonely. There's nobody keep me trusted in the street. Like when I'm blazing the way, fighting on me. Left drive, never left my town till I was motherfucking 25. But life is the best teacher if you want. Slam it face in the mirror with a needle on a phone. Check the brain. Now I stay young, maintained. But I lost my day on the memory lane. It most thinks that he was done is not right. But it was no choice and he fell down on his ideals. And I know he need a faith. And I can't forget myself, then I can do it if it's great. To block me today, but I'll do it, I promise. Was sad, I want a full time. Life is playing rough, skip the next page, you're not eternal. Off the black string, always hard to be white. My prayers flying out from the down the snakes tonight. See, I'm a new one, girl, but I'm a lonely. There's nobody keep me trusted in the street. Like when I'm blessing you, wave, fighting on me. Вот так вот качает в стиле G-Funk Римский с моим братишкой Нойти Скиллом. Респект ему, если он сейчас нас слышит. Нойти Скилл, мабро, вурап, вурап, ха-ха. Это Freak Radio, друзья, не думайте, что я слинял от вас куда-то из прямого эфира. Ни хрена подобного. Просто решил немножко поубираться в студии. Тут у меня, если бы видели, просто бардак полный, раскиданные пластинки повсюду. Куча проводов, я в них сам путаюсь, спотыкаюсь, вот, немного протер пол, а то уже тут в пылью бархатной порос, вот, поэтому немножко отвлекся и убежал ненадолго, вот, удивительный факт пока что вам расскажу, владельцы собак живут дольше, к такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные 3 миллионов жителей Швеции, прикиньте, ученые учитывали информацию о рождении, поле, возрасте, состоянии здоровья, семейном положении и даже смерти участников исследования за 12 лет. Некоторые из них являлись владельцами собак. Выделить из общей массы их было нетрудно. С 2001 года в Швеции введена обязательная регистрация собак с помощью татуировки либо подкожного чипа. Вот так вот. друзья, не только людей чипуют, но и собачек. Вот в Швеции, в частности, татушечки им делают для отличительных признаков. Так вот, в результате было установлено, что вероятность смерти людей, живущих с собаками, на 20% ниже. Поэтому, друзья, у меня аж две собаки. Да, значит, я на 40% защищен от смерти. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не залазить, ёп. Твою мать. Особенно повезло одиноким собачникам. В этой группе риск смерти ниже на 33%. Ну, так как я не одинокий, значит, одна собачка мне, вторая собачка Жене. Все-таки по 20% на каждого проживем дольше. Ага. Так вот, а вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта и сердечной недостаточности снижена на 8%. Так что заводите себе песиков. Ага, будете жить дольше. Жизнь с четвероногим другом полна положительных для здоровья моментов. Хозяева собак, как правило, более активны и реже страдают от высокого артериального давления. Ну да, если такая собачка, как у меня, то задолбетесь водить ее, блин, по 10 раз за полчаса. Посрать, поссать, блин, особенно когда соседи еще постоянно шарятся по улице, тут потеплело, она на всех гаукает и, блин, мешают ей все прохожие. Вот точно тут не то, что артериально давление. Тут ЦНС, моя центральная нервная система, не выдерживает. Уже все сегодня мне и ноги, и руки пораздирало, и даже укусила меня подлюка такая мелкая. Зараза, обиделась, когда ее луснул разочек, чтобы она сильно не верещала на всю улицу. Скулила, блин, бешеный пес, точно, представляете. Вот такая хренатень сегодня со мной случилась. Так вот, одиноким людям повезло еще больше. Кроме них заботиться о собаке вообще некому. Так что каждый день они просто вынуждены идти с ней на прогулочку. Я вот только что, кстати, после того, как убрался немного в студии, еще и собачку выгулял. Поэтому и задержался в прямом эфире. Долго не появлялся. Так вот, завести собаку — эффективный способ изменить вашу жизнь. Это советуют ученые, друзья. Это поможет одиноким людям или тем, кому сложно придерживаться здорового образа жизни. Также люди получают от собак сильную эмоциональную поддержку, особенно в отсутствии партнера или детей. Собака становится лучшим другом и помогает справиться со стрессом. Вот брехня, блин, я сегодня такой стресс получил от своей собаки. Блин, чуть с ума не сошел. Ха-ха. Каждый собачник знает по себе, что питомец в целом улучшает атмосферу в доме. Утром вы можете встать не с той ноги, а вечером вернуться с работы в плохом настроении, но собаке нет до этого дела. В любом случае, она радостно встретит вас, виляя хвостом. Хрен там, если вы мою собачку обидите, она к вам, блин, два дня или три может не подходить и будет щуриться, еще и может погавкать и порычать, особенно если это моя кавказская овчарка на улице. Если я ее разозлю, то точно она не будет мне удовольствие доставлять, а, блин, сплошной стресс. Ну, а вообще она у меня послушная довольно-таки, если что, получит пинка и сразу в ножки кидается. Так что заводите себе собак, если боитесь больших, заводите маленьких, всяких кучерявеньких с бантиками там, или просто заведите себе сторожевого пса, если живете особенно в частном доме, он вам поможет сохранить спокойствие и домашнюю атмосферу. Вот такие вот делишки, братишки, сестрички и все, кто слушает нас, ел на Freak Radio. А мы дальше с вами слушаем такое вот хорошее музло от Африки Бомбата, его новый Тамаре проект. Для тех, кто не слышал подкаст, вот, можете в поисковике вбить. Совсем недавно, буквально в прошлом месяце, в марте, прошла презентация на Freak Radio. Zulu Nation постоянно на связи со мной, и Африка Бомбата вот подгоняет иногда крутые темки, свои диджейские сетики. Вот True School Radio эфир как-нибудь поставлю вам, трехчасовой, покачаетесь, послушайте. Вот как True School Radio раскачивает музыкой всего мира. Итак, мы не придерживаемся какого-то строгого формата. Это не рэп, не бум-бэп. Это просто настоящий real hip-hop shit from all the world. Поэтому, друзья, Freak Radio — это хорошая музыка, хорошие вибрации. И если вы устали слушать 10, а то и 15 одинаковых песен в день, как обычно это происходит на других радиостанциях, и особенно если музыка не приносит вам ни хрена радости, то время, друзья, друзья, переключиться на нашу радиостанцию freakradio.blogspot.com для всех, кто ценит все типы музыки и сознания с веселыми и здоровыми вибрациями, для всей хип-хоп нации и не только, для всех, кто любит хорошую просто музыку. Пришло время подключиться к нам на Freak Radio и распространить наше слово World Up, yo! Прослушать Freak Radio вы можете в интернете по адресу freakradio.blogspot.com, freakradio.blogspot.com. Follow our listeners in other part of the planet. Ну все, пойду еще кое-какие пока домашние делишки сделаю, а вы, ребятишки, послушайте пока Африка Бамбата. Его Тамаре проект, кстати, это Radio Mix. Прямо сейчас. Yo. Hip hoppers, Йоу, приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Йоу, freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или не знаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380 072 101 22 63, +380 072 101 22 63. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Ouais, coup. Je suis raide. Je te laisse me l'offrir. J'ai une pince. Respect. Ouais, respect pour qui? Envers toi-même. T'es blindé d'oseille et tu comptes tes sous, vieille pince. Tu t'esquintes, va te détendre, c'est tout. Tu chipotes pour un euro, t'es au rendez-vous. T'es bien heureux quand t'as graillé de l'or dans les joues. Sur quoi vous branlez-vous? Sur des chiffres, ils profitent même pas de la vie. Il m'égare trop ce type, celui qui a pas sa CB. Quand faut payer un resto, lui ne va pas t'aider. Ou bien faut que tu te lèves tôt. Esco, renifle le cash flow, agis en basse clos. Rastro, vent, rentier à vie, bac pro, pas de peau. Rien sous le capot, pas de mots. Joue les macros sur l'avenue Marceau. T'es en place gros, tape un salto. Paye ton McDo, c'était les sols, c'est cadeau. T'es grave chaud, pour économiser, lobotomiser. Reims, t'as tourné de bac d'eau. Ça roule en M3, et pas de monnaie sur lui pour se payer un PK. Tu fais quoi fourbi? Étrange n'est-ce pas? Lui ne stresse pas. Papa, maman reste là. Il encaisse ça tout de suite, il attend l'héritage. Monsieur veut pas bosser, vieillit mal. Au plus haut point, irritable. Te carotter est un réflexe initial. Si ça finit mal, ce sera pas volé. Abonné aux réductions, à la gratuité. Tout le monde est au courant. L'info a fuité, le sang va ruisseler. Si tu fais le fou, dire aux gens que t'es sec alors que t'es millionnaire lourd. T'es prêt à faire la manche, gratte une deux pieds. T'as pas de cœur et personne à qui te fier. Le vendeur est ton pire ennemi. Il en a vu des rats, mais toi tu resteras inédit, salope. Bon, là, moi je me mets pas à côté de ma femme, je la vois tous les jours. Vous savez, je demandais pas être drôle. Oh yeah, man, you already know who it is. Я услышал везде, дома, в машине, на улице, в метро, Freak Radio. Как говорят, Brazil Peace. Или так, как по-русски, раб в законе. Where are my Tamarians at? Nubians, Kemites, Kushites. Just don't.